включенного канала. Когда на конкретных рядом есть. Это было у меня ожидание. Я в какой-то момент принял решение, что реально надо как бы ожидать, и от меня мало чего зависит. Запрос был направлен на, именно на это, но мне также и терпение, как ответ, и пришло. Соответственно, я не в силах ничего изменить. Я просто говорю к тому, что вы говорите, надо что-то делать. Я в данном случае сделать ничего не могу, но как терпение и ответ и пришел. Сейчас мы обсуждаем, потому что я говорю, это дальше теория, потому что мы сейчас говорим на разных языках. Мы не знаем, о чем говорит Юра. Абсолютно, не знаем жизненную ситуацию. Да. Так, давайте еще. Можно? Дело в том, что когда проговаривали вот первый вариант, там, я не помню девушку, как ее зовут. Ира. Да. То есть какие-то животные выпали, да, и вроде как бы тело отсутствует. Я его просто вчера с дороги, и действительно я не понимаю, да, вот либо они действительно отсутствуют, либо просто это вот усталость, и человек отключился. Либо, например, есть варианты, что когда вот выпадаешь куда-то, то там на каком-то глубинном уровне. Я бы не стала так однозначно трактовать, что отключилось тело. Не стала. Здесь у меня сначала возник вопрос как предположение, да? Потом я задавала вопросы уже конкретно клиенту, я бы выясняла его жизненные ситуации. Было ли основание вот для, ну, для выключения тела, ну как бы провела диагностику. Ну то есть это все-таки влияет, правильно, да? То, что человек устал и в каком он там состоянии, чего-то. Естественно, да. Вот второй момент. Например... Здесь много вариантов, это может быть просто сопротивление, да? С чем-то связано. Просто недоверие даже. Ну, все незнакомые люди. Пришел, есть недоверие. Просто. Ну, вот есть еще второй момент. Допустим, люди делятся кинестетики, аудиалы, визуалы. Я, например, знаю, что я кинестетик, поэтому, когда мне дают визуальные практики, я вижу порой не всегда то, что говорят. Как к этому относиться, как это интерпретировать, допустим. С этим тоже можно работать, из этого тоже можно получать информацию. Пусть это будет не конкретный образ, вот прям увиденный, но все равно нечто может проявиться. То есть вариантов работы много. Сегодня вот сейчас я расскажу, что будет. Мы попробуем, даже если не будет образа. И третий момент, допустим. Если мы это трансперсональное, да, то есть, допустим, могу ли я на первом этапе проработать сама, потому что у меня пока не получилось. Там, допустим, когда это идет толчок к работе с клиентом, ну, я могу, да, вот как-то сориентироваться, потому что я вот снаружи задаю вопрос, он отвечает то, что он видит. А насколько я сама могу это? Насколько это вот ориентировано на работу с самим собой? Я отвечу. Я работаю сама собой постоянно. То есть, потому что я работаю со сновидениями, да, работаю со сновидениями наяву, работаю с фантазиями, работаю то есть, с картинками, которые привлекли, да, с фотографиями. То есть, ну, это все расценивается как сновидение. Изменённое состояние сознания, да. И то есть я не иду работать с клиентом, если я не знаю, как это работает на мне самому. Просто здесь нужно немножко практики, раскачки. Доверять себе, доверять своей интуиции, да, то есть вот и все, и все, и дальше пойдет. Дальше вы будете вот уже, здесь самое главное, не идти с трезвыми мозгами сюда. Но я имею в виду, что не под алкоголем, а нужно быть немножко ребенком, да, и делать это играючи. И тогда все пойдет. И ответы на вопросы, и послания. Вы знаете, для меня почему-то очень все было медленно. Может, я рождалась быстро. Короче, мне надо, вот для меня был ритм как-то быстрее. Я постоянно вылетала из-за того, что вот животное все уже спасибо, до свидания. А тут еще все что-то длится, длится. Это не к тому, что это плохо, да, к тому, что я постоянно вот куда-то уже все, туда-сюда получалось. Не очень приятно, не очень. И получается вторичная аналитическая функция. То есть я еще не успела закончить, как уже начинаю думать о том, что, собственно, произошло. Вот. И не знаю, но это, видимо, как-то индивидуально надо с этим Вполне возможно. Кому было быстро? Мне было быстро работать. Угу. То есть я говорю... Да, вот и большая, потому что, скажем так, работаем мы в основном индивидуально, и работая индивидуально, мы можем получать обратную связь от клиента, либо какие-то невербальные признаки, либо какой-то сигналинг, ответы. То есть мы идем за клиентом. Здесь мы как бы вот такой средний темп. Вот. И пришли все там и животные, и ответы, но непонятно ничего. То есть нет, я сейчас могу включиться, взять там энциклопедию символов, начать трактовать и даже сама себе позадавать вопросы, но по практике знаешь, что то, что отвечаешь сам себе, это одно дело. Когда начинаешь проговаривать кому-то другому, так, такое звучит, чего сам бы в жизни не подумал и не осознал. Не хватило. Мне вообще не хватило. Нет. То есть я опять же могу трактовать, но придумывать все, что угодно. Но знаю, когда открою рот, и когда мне задают вопрос, будет что-то другое. Правильно, там не хватило проговаривать факты. Не хватило. Да, ну, в парах, не в парах, не знаю, как-то вот. Проговор, что надо будет запрещено. Так, еще. Марьяна хотела что-то сказать. Ну, давайте. Ага. Вот, вы знаете, я, к сожалению, не смогла участвовать в проговоре в парах. Его не было. И вот меня смутило то, что самый такой яркий образ, он был неуправляемый. Он был очень эмоционально заряжен, абсолютно ничего не мог сказать, членораздельный. Место в теле. Солнечное сплетение. Солнечное сплетение. Запрос. Запрос. Значит, запрос такой. Мне кажется, что те ценности, которые у меня сложились вот к сегодняшнему дню, они находятся в противоречии с реальной жизнью. Запрос. Запрос. Запрос в том, что или принять это, или идти своим путем. Так, вот чисто логически, да? Солнечное сплетение, социализирующее место, да? Диафрагмальный блок, да, взаимоотношения с солнцем, И самый эмоциональный вот зверь, он пошел именно из этого места. Соответствует запросу. В жизни что получилось? Метание. Да. То есть пока выбора нет. Я не услышала как такового четкого запроса. То есть вот что-то было непонятно. Я говорю, мы можем дальше продолжать работать и информацию из этого вынести. Ну, скажем так, тело и бессознательно оно откликнулось именно на этот запрос. И какая основная эмоция? Какой отклик эмоциональный был на это животное? Тоже страх. Гнев. Эмоции не из этого нет. Ну вот это самое. Страх и гнев. И сразу вопрос уже как специалисту. А как с границей? Умеешь ли ты отстаивать свои границы? Думаю, что да. Держать свои границы. Чувствуют ли люди? Чувствуешь ли ты чужие границы? Да. Ну, сейчас можно гадать сколько угодно. Мы не знаем, что за животное. Какие вопросы, ну, какие ответы будут получены. Потому что вот вся выжимка... Животное кричало просто. Какое животное? А, животное, дракон. Хорошее животное. Олег, скажите, пожалуйста. Сейчас скажу. Так, в чем вопрос? Что с этим делать? Какой вопрос вообще? Ты поделилась тем, что было. Просто вот задай вопрос сейчас, потому что вопросы не было. Да, думаю. Я бы выдумала. Посиди, просто подумай, как сформулируешь, сразу запиши это ваше. Что-то перекрывается, и все. Кто-то хотел сказать, руку просто поднимал. Так, еще. О чем это эмоция, которая возникает при виде животного? Ну, вообще, то, что нам нравится, это наши ресурсы. Да? А если это нравится, у меня, например, было одно только удивление. Это что, это не понравится или не нравится? Ну, какое удивление? Я могу удивиться. Ах ты, ничего себе, но я восхитилась, я удивилась, ну ничего себе, он так может, и я тоже так хочу, допустим, да? Зверь мой, дракон, в частности, там. А есть удивление, кранты. И как же с этим быть? И куда же бы мне спрятаться? Ну, то есть вот. Что еще? Удивление с чем? Удивление по какому поводу? Удивление с тем, что там этого быть не должно было. Ага, оно там есть. Да, оно там. Нежданно-негаданно. И в таком виде еще что-то самое удивительное. Я могу предположить, что это тебе было дано для того, чтобы ты побольше себя узнала. Ну, ты не поспоришь, да? Угу. И вот какая-то часть тебя, она вот такая. А не какой ты себе ее представлял. Да? Потому что сейчас можем далеко уйти, мы разные, да? Угу. У нас есть все. И вот что-то показало тебе себя. Ну да, в принципе, если работать даже от слова удивление, диво, вообще не надо, да. И все же, я пока только от Кати услышала. У кого как бы произошло какое-то осознавание? У меня произошло осознавание, но я не хотела бы озвучивать свой запрос, но ответ получен. Он в метафорической форме, но мне понятно, что. Угу. Катя, а расшифровка техники будет? Может, я не поняла, цель семинар так. Я-то вчера благополучно, как только удалось принять горизонтальное положение, так и расшифровка именно самой техники, как техники для работы. Что из этой техники можно взять? Да? Именно вот расшифровка, потому что техники я, естественно, не слышала, потому что самую слышала я первые три предложения. Тогда вопрос. Расшифровка – это как бы как эта техника проводится? А, давайте сразу скажу. Скажу. Чисто технически. Очень хорошая заготовка. Книга Козлова. Который Владимир Васильевич, трансперсональщик, да? Психотехнологии измененных состояний сознания. Желательно, это книжка, которая издана после 2003 года. Потому что до этого он издавал нечто подобное, но более в маленьком варианте, а это уже переработано. Должна эта книжка у нас висеть. Психотехнологии измененных состояний сознания. Козлов он сам ничего не изобретает. Он просто собирает технологии на различных конференциях, все, и все это публикует. Вот. Пишет он хорошо. И там на все случаи жизни. То есть там различные дыхательные технологии, там различные медитативные техники, шаманские техники, там танцедвигательные техники. То есть вот. Вот эти разные виды визуализации и прочее, прочее. То есть можно взять там заготовку. И все это видоизменить под запрос клиента. То есть я так поняла, тут животное, и вы проходили дальше по всем чакрам, и они, собственно, да. Выходили где-то там на полях. Я прослушаю. Скажем так, давайте тогда сейчас скажем. Во-первых, на данном семинаре мы взяли именно такие техники, которые работают многопланово. Берешь одну технику, и с ней можно работать разными вариантами. Да? Скажем, та же вчерашняя техника. Первая, она диагностическая. Да? Если мы будем разбирать, скажем, просто хотя бы наличие животных, да? Второе, как бы, какое животное в каком месте находится. Там, животные бывают культуральные, животные бывают архетипические. Да? И даже не зная, какое животное какое, вы сами сможете это определить. Ну, как бы, не знаю этого из литературы. Да? Что вам уже указывает на уровень работы, скажем, если это культуральное животное, не надо лезть гораздо глубже. Да? Это вот, как, ну, есть такое понятие, амплификация символа. Да? То есть сам символ задает уровень работы. Вот. Исходя... А какие считаются архетипическими? Вот звучало дракон. Еще. Какое это животное? Сказочное животное. Это какое? Архетипичное. Кошка? Культурально. Культурально. Ну вот вы сами сказали. Лев. Культурально. Ну, птица моя, допустим, архетипическая, я знаю. Она не может быть культурной. Лев. Еще раз. Лев. Лев, лев не культурально. Медведь. Медведь. Вообще они символы были же всегда. Львы и медведи, так? Да. Ну что, мы тут делим домашних домашних животных? Зачем? Нет, нет, нет. А оно само звучит. Олицетворение с чем, наверное, да? Олицетворение. Да, лев несет энергии за собой. Лев – это сила. Да. Вот правильно сказал, здесь дело в энергии, потому что в символе заложено колоссальное количество энергии. И когда мы, почему уделяется столько много работы символу в трансперсональном направлении, потому что не раскрывшийся символ – это вот как сгусток неиспользованной энергии. Как только мы поворачиваемся к символу лицом, замечаем его, да, начинаем разбираться, а ты про что, а давай вот так, а ответь мне, да, мы вступаем в диалог, мы его раскрываем. Высвобождается колоссальное количество энергии, которое мы можем направить в нашей жизни на какие-то новые поведенческие, на новое поведение, да? На творчество, на раскрытие каких-то способностей своих, да, там, кто на написание книги, просто книги, на понимание, да. На изменение отношений. Ну, вот, и... Лена, скажите, пожалуйста, ну, чтобы сейчас не отнимать время, а где можно прочитать про этих архетипических животных, чтобы сейчас вы не сделали полный перечень? Архетипические животные, да? Вот я думаю, где можно почитать? Первое лето в интернете. Нет, но я сейчас не смеюсь. Я не смеюсь. В интернете можно достать все, что угодно. Потому что когда я, вот пример, да, работаю с клиентами, со сновидениями, и когда вот клиентка приходит, говорит, я вообще не понимаю, Ундина. Ундина, я проснулась единственным словом. Ундина, Ундина. Говорит, ну я его записала. Я говорю, ты знаешь что-то? Она, нет, не знаю. Я говорю, знаешь, что делать? Она, нет. Я говорю, иди в интернет. Когда она начала читать, подбирать, она говорит, я, говорит, у меня холодный пот прошиб. Говорит, насколько там связалась с реальной жизнью, да, вот этот символ рассмотрела. То есть интернет это вообще вещь, которую я рекомендую. А медведь можно сказать архетипическое? Смотри, как у медведя. Медведь там Мишка Тедди, как нет. Это, конечно, культурально. А именно медведь это действительно архетипический образ, там символ. Так. Значит, Юнг. Юнг описывает символ, да? А потом, скажем, вообще об этих символах можно... Есть хорошая в интернете энциклопедия символов. Она пишется не совсем правильно по-английски, поэтому у меня есть, я вам напишу. Mythology.ru. Вот. И там собраны символы различных культур и народов. И, скажем так, один и тот же символ, он может даваться во многих интерпретациях. Смотришь на то, что резонирует. Ну вот, скажем, два значения, одно, нет, не мое, а вот это мое. Вот там вот картины уже... две, я хожу, и они у меня резонируют. Особенно с открытым ртом. Да. И вот что... Это наши трансперсональщики рисуют. Ну, вот ну а все-таки какой-то символ. А что вы чувствуете? Вот, скажем так, медведь — это то самое, что может быть и культуральным, особенно если брать русские сказки, да, это культурально. И медведь — это явно архетипическое животное. Вопрос, что вот в контексте, что туда вкладывается? Ну, скажем, если мы сейчас говорим об уровне работы, я бы начала работать на культуральном уровне. Это по принципу «не беги, впереди клиента». Специалисту, терапевту всегда видно гораздо больше, чем видно клиенту. Поэтому мы идем за клиентом. Если запрос предъявляется на личностном, культуральном уровне, мы именно на этом уровне работаем. Если он удовлетворен, ему больше не надо, мы дальше не идем. Хотя, конечно, очень интересно залезть поглубже. Если клиент идет дальше, мы идем дальше и работаем глубже на архетипическом уровне. И, скажем так, если провести аналогию, вот кто знает НЛП, да, логический уровень, да, работаешь на уровне поведения, значит, будет захвачено окружение, работаешь на уровне личности, сущности, как бы все, захватишь все слои. Точно так, если ты залезешь на архетипический уровень, ты как бы захватишь все. На культуральный только вот так же кусочек. На личности еще меньше, но обычно они с культуральными где-то соприкасаются. Поэтому я пошла бы за контекстом и за запрос здесь. Каких-то животных мы уже сегодня дадим. Все же давайте вернемся к тому, что я говорила. То есть, скажем, техники взяты такие, вот берешь заготовку, эту технику можно в разном ключе переработать. Я говорю, начала с того, что первое – это диагностика по проблемной анатомии, что мы вам и дали. Да? Животное указывает, какое наличие энергии есть в этом месте. Мы говорили о телесных блоках. Да? Ну, скажем так, ну, как пример, да, диафрагма, солнечное сплетение. Мы говорим о социальном взаимодействии, о социуме, о границах. И там будет сидеть зайчик. Показательно взаимодействие в социуме, да? Либо там будет сидеть медведь. Вот он вроде как и не нападает, и он такой сильный и самодостаточный. И мы можем говорить о границах у человека там, где зайчик. И мы можем говорить о границах там, где медведь. Это раз. Второе. Мы можем выявлять проблемы. А? Ну просто вот вы говорите, что тело это вот до верхних чакр, медведь у меня будет. И что? И что тут такое? Ну то есть на духовном уровне. Ощущение, что он сел и придавил, что ли? Не, вот скажите, пожалуйста, например, вот если животные, мы таких взяли животных, ну да, прям. Люди давно приписывают им какие-то качества. Ну а если какие-то животные нейтральные, например, енот, допустим. Все, замечательно. Что для тебя енот? Да ничего, обычно животные как и не много. Ну, не, ну ничего. Ну, что ты знаешь о еноте? Разбор голода с сексом я слышала на вот дисках, который вас покупал, потрясающе. Как енота к сексу привязали вообще. Нет, это я говорю, это же бессознательное. Да, вот как началось, там штука, как выглядит и так далее. Для него енот одно, для меня енот другое. Я собаку для вас будет треть. Да? А для него... Самый заяц может быть для него. Конечно. Нет, ну я говорю, как пример. Ничего же бессознательного. Поэтому, естественно, мы начинаем это расспрашивать. Лена пытается расспросить, что такое для тебя имя. То есть я сейчас предлагаю, как я с клиентом работаю. Они говорят, я говорю, хорошо, скажи, пожалуйста, что для тебя? Я говорю, давай мне расскажи вообще, что это за зверь, я вообще понятия не имею. Что это за зверь, расскажи мне, чтобы я поняла, о чем ты говоришь. И мне начинает, ну это такой там вот маленький там, прыгающий или еще что-нибудь. Я задаю наводящие вопросы. Я уже начинаю понимать, что для человека это. И мне не нужно лезть в словари, потому что я не совру про этого человека. Какими это качествами он наделен? Что он умеет? На что он способен? Твоя точка зрения. То есть дальше я все же завершу. То есть мы можем провести диагностику, мы можем увидеть, где энергия есть, в каком месте, где нет. Там же у нас сразу как бы вопрос, параллель идет с соматикой, да? Там же параллель идет с проблематикой. То есть это как диагностический момент. Дальше есть варианты работы. Можно работать просто с животным, да? Можно работать, ну, вот как вчера работали, животное как символ. Вы выбрали одно, да? Можно работать с рисунком. То есть вот сегодня мы продолжим работу, только уже из другого упражнения. Разные варианты. Можно работать как с символом, с образом, можно работать через тело, можно работать через рисунок. То есть вариантов работы из одного того же упражнения очень много. Теперь отвечая на ваш вопрос, да? Когда мы работаем с животными, не обязательно вот именно этот вариант, да? Скажем, как вариант из того же Козлова, да, хотя не Козлов это придумал, можно работать с мужским, женским началом. То же самое. Животное мужское, животное женское. Особенно, когда проблемы связаны, там женщина красивая, успешная, а с мужчинами у нее проблемы, да, а выясняется, что она сама мужчина. И нормальных мужчин она не может привлечь. Может привлечь только мужчину с женским началом. Ну, и вариантов много. Здесь успешен, там не успешен. Тоже берем животные. Когда работаем с животными, то есть сначала мы создаем пространство безопасное, куда мы этого животного можем привести. И учитывая, что животные бывают разные, да, поэтому условия лес, поляна, водоем. Животное может быть водное, оно может погибнуть. И я говорила разные варианты. Там водоем в лесу, река, там река, озеро, там берег моря. Ну, допустим, дельфин не будет жить в пруду. Как медуза, я помню, клиентка у нас носилась, она не знала, куда ее, не только выдаем с пресной водой. Она не знала. Поэтому разные варианты предлагаются. И основное чувство. Спокойно, комфортно, безопасно. Это вот с животными. И принцип в конце этих животных надо поместить обратно. А почему хорошо работать с животными? Животные, скажем, они живые. С ними легче идет диалог, чем с неодушевленным предметом. Животное гораздо легче трансформируется, чем неодушевленный предмет. Работать можно с любым образом, символом этого, и камень, и дерево, и кристалл, там, ну, что угодно. Фактически потом можно придумать какую-то историческую сказку с этим животным, его трансформировать в следующем году. Что угодно, да. Учитывая, предлагая сразу трансформировать животное, вот, чем хороша работа вот, с символами, образами, вот, как в терапии, меняешь рисунок, ну непонятно почему меняется состояние, да? А оно меняется. Так и здесь, трансформируется животное, ну скажем так, конфликт с животным, там агрессивное животное, либо там ну, что-то не получается, появляется другое животное, что-то внутри начинает меняться. Ну, как вообще в работе вот, с образом. Еще хочу добавить. Вот животные, да, у которых возникли пугающие, вот дракон, да, допустим. Здесь очень важно, что это животное может пугать нас. Для чего мы задаем вопросы, для чего мы проясняем вообще мотивы этого животного, намерения, его желания. Мы тем самым начинаем его больше понимать. И оно из пугающего постепенно превращается нашего защитника, да, потому что мы задаем вопрос, от чего ты меня защищаешь, да, вот, и когда, а? Сначала, почему пугаешь? Ну, это можно, но это по усмотрению, когда вы работаете с клиентом или сами себе, вот, когда работаете, дополнительные вопросы можно, да, но он и так пугает, да, почему ты пугаешь, мы задаем, что ты от меня хочешь, он распугает, он знает, что хочет, и там уже идут ответы на вопросы. И когда мы меняем свое отношение к этому животному, каким-то чудным образом меняется и симптоматика. То есть когда вот это животное из пугающего, из какого-то нашего врага превращается в нашего друга, и симптоматика, взаимоотношения с людьми, с социумом, да, ну какая вот эта зона, какая чакра, проекция. То есть вот для этого все это делается. Так, поэтому... Я оглашу список на сегодня, потому что надо уже начинать работать. скажем, у нас сегодня запланировано в начале медитация в движении, динамическая медитация, а одна из мощнейших медитаций. Почему выбрали именно ее? Потому что для того, чтобы использовать глубинные технологии, а вот эти технологии, они действительно глубинные, вроде достал какой-то символ, немножко копнул, а выскочил уже непонятно. Ну, как вчера пример, да? Да? Ну, вроде непонятный символ, да? Вышли на что? Троих детей. Нет, вышли вообще-то на детские, на детско-родительские взаимоотношения, достаточно глубинные и давние, да? Скажем, если мы работали вот просто в какой-то вербальной технике, мы достаточно долго туда докапывали. А тут раз-раз и у вас это уже... Это меня и напугало. Я теперь думаю, что мне с этим делать, потому что у меня ощущение, что меня вскрыли и так оставили. У меня абсолютно препарированное состояние. Это ресурсное было состояние, уверенно. И мне очень хреново, если честно. Нет, мы продолжаем работу. Так как у меня нет личного сейчас терапевта, то мне подходит... Вот сейчас, что звучит сейчас, да? Накосячили, расхлёбывайте. Я вообще-то сейчас слышу, как бы, слав от ответственности. Перекладываю. Мы будем работать, мы это знаем, мы это. Я перекладываю, потому что я не знаю сама, что с этим делать, потому что я... Так, поехали дальше. Вот именно выбрана динамическая медитация, чтобы более эффективно были следующие техники. Я расскажу сейчас, как мы ее будем проводить. Да? Следующее у нас запланировано шаманское путешествие. Ну, понятно, это не шаманство, шаманить мы не будем. Ну, скажем, эта техника так называется. Да? Условно, а-ля шаманское путешествие. Но вот сколько ее не проводили, она очень хорошо работает. Не знаю почему, вот именно это путешествие, эта визуализация хорошо срабатывает. Да? Мы пойдем в Нижний мир, я это тоже буду подробно объяснять. 10 минут всего это длится путешествие. Да? Там опять будет животное, может кому-то они уже надоели. Да? Там будет очень большой энергетический ресурс, да? Там будет место силы. И потом... Вот, пойдем мы туда без запроса, хотя кто-то может пойти с запросом, то есть как вариант работы, да? И потом мы хотим провести 4 демонстрации. Ну, то есть 4 варианта работы показать. Не знаю, успеем или нет. То есть можно отработать через рисунок, да? То есть, ну вот как бы. То есть любое путешествие, любая медитация, любой транс. Его можно рассмотреть как сновидение, и работа идет, ну, в общем, аналогично. Или вы вот эту работу вы можете применять в работе со сновидением. То же самое измененное состояние сознания. То есть отработать через символ, скажем, через телесные ощущения, вытащить информацию через тело, что, кстати, вот для меня, я считаю, что самое глубинное, самое мощное, самое показательное. Можем даже с этого начать, да? И показать кусочек процессуальной работы, ну вот как бы из процессуальной терапии, тоже как бы вот через эмоцию, через образ этой эмоции в теле. Можно вопрос по сути вообще трансперсональной терапии? Является ли процесс сам по себе в какой-то мере терапевтичным? Или он только средство к дальнейшей работе, только диагностика или только получить какую-то информацию? Потому что, например, вот эти восточные практики, да, я их вообще никак не соотношу, но медитация и так далее, они сами по себе как самоцели, да, побыли в этом состоянии, вышли и нам лучше. Здесь получается как бы не так, да? Так. То есть это медитация, но не медитация. Скажем так. Если идти в медитацию с определенным вопросом-запросом, то будет ответ. Если побыть в медитации просто как медитация, будет ресурс. Это с одной стороны. А с другой стороны, скажем, если брать трансперсональную терапию, я могу прям сказать о дыхательных техниках. Просто пойти подышать, может быть, будет ресурс. Может быть, скажем, в 1%, я бы сказала, даже 0,1% вероятности, что произойдет исцеление, самоисцеление, и очень большая вероятность, что произойдет, скажем так, развал или ничего не произойдет. То есть я говорю, давайте я вот завтра буду рассказывать. То есть сами технологии, сами процессы не самоценность. Да. Я сейчас не говорю о классических медитативных практиках. Да. Я о них не говорю. Я говорю, вот автотерапия. Сами процессы не самоценность. В процессе медитации можно не производить никаких ощущений. Можно. Диагностика и терапия очень мощная терапия. Не в самом процессе, не после там, ничего. В самом процессе это только изначально может быть задана. Дана инструкция, и это произойдет. Mm-hmm. То есть вопрос, что мы хотим получить? Был вчера запрос, хочу там радость почувствовать, да, уже в процессе, в принципе, не должен птицу, уже почувствовала. Да. То есть вопрос, что мы хотим выкопать. Да. Ее бессознательно решила, да, действительно, можем быть ресурс. Я и дама. Просто у меня на завтра это отнесена теория, варианты ввода в измененное состояние сознания, да, вот как бы. Да. А можно спросить? А вот вы сказали, что я хочу переложить ответственность. Да? В чем тогда ответственность клиента вот в этом состоянии? Вот как я пытаюсь переложить? Если я в измененном состоянии, я не умею из него выйти. Получается, в чем тогда моя ответственность? Ир, сейчас тоже в измененном состоянии. Ну, вы же меня не вывели из него вчера. А как вы меня вывели? Салфетку? Я тоже не поняла. Я хочу понять, в чем моя ответственность здесь. Именно вот в этих техниках. Я вас не ругаю, я просто смотри, ты когда спишь, да, ты находишься и видишь сновидение. Ты находишься в измененном состоянии сознания. Да? Ты перестаешь видеть сновидение, ты просыпаешься, ты вышел из этого измененного состояния сознания. Вчера что было? Ты поспала условно, видела сновидение про животное по чакрам, да? Потом дальше пошла работа. Ты также была в измененном состоянии сознания, когда рассказывала про динозавров и задавала им вопросы. Потому что в трезвом уме и доброй памяти, да, вот так сейчас пойди на улицу и начни разговаривать. Да, да. И дальше ничего не произошло больше. Вот. А дальше мы вывели тебя на обыденную твою реальность. Ты начала разговаривать о детях, о взаимоотношениях с мамой, да? И ты уже была в своей реальности. Понимаешь, в чем говорю? Ну, да, и тут наступает как бы моя ответственность. Я должна просто, видимо, не хватит, ну, сессия же дольше длится. Надо просто время, чтобы я до конца это отрефлексировала. Конечно, и поэтому я вчера сказала, давайте стоп. Вышла, все, я поняла. Потому что экология, ну, ее практически нет. Потому что этот семинар не терапевтический. Mm-hmm. Да? И мы как раз, вот, я не знаю, ты пойдешь на психосинтез, потому что там будет очень мощная работа. Хоть и 3 дня, но там будет очень мощная работа, да. И дело в том, что я вас очень попрошу, я всегда предупреждаю вот, на группах, когда идете на демонстрацию, возьмите на себя ответственность, да, что вас может расколбасить потом. Либо тогда не ходите, либо идете и знаете, что вот. Такая побочка может быть. Да, я поняла. Но мы все поняли. То есть у тебя никто вообще вот такую вот отсюда не выйдет. У нас тоже есть ответственность, и они тоже как бы. Мы тебя услышали. А можно еще спросить? Вот, допустим, я 2 чакры потом заснула, и когда уже последняя только проснулась, это можно рассматривать как сопротивление. Или то, что бессознательно как бы актуализировало, да, именно вот на эти зоны обратить внимание. Как вот это можно? Лена сказала, и так, и так. И так все правильно. Как говорит Ченцова, я отвечу да. И так, и так. Разбирайся сам, да, может, просто заснул. Ну как мы можем сейчас ответить, не зная, что было, не зная жизненных ситуаций, не зная запрос. Понятно. как я уже говорила. Варианты разные могут быть. Так, поэтому давайте я сейчас рассказываю о динамической медитации. А, немножко предисловия для тех, кто, скажем, негативно относится к вот этим медитативным практикам, которые действительно были извращены различными тусовками. Ну, я как истинный психиатр, для меня раньше Оша это было нечто вот, ну, там, где собираются сумасшедшие. Да? Пока я эти практики не попробовала на одной из конференций, да, я попробовала эти медитации и как бы поняла, оно работает. И как-то уже по-другому взглянула, и, в общем-то, вещи предложены хорошие, а то, что они привлекают не совсем здоровых людей и проводят их не специалисты, и, скажем, это сама практика является самоцелью, вот сказали, а не то, что ты хочешь получить. Не то, что ты хочешь получить. Вот это так извращено. Поэтому, скажем, я в работе использую готовые медитации ушевские. Они очень мощные, очень хорошие. Только проводить их надо правильно. И как бы. Вот вы нам расскажите, как вот. Дальше, а мы запишем и сделаем. И, скажем так, основное у меня мнение изменилось, когда я натолкнулась на его ранние статьи. Не вот эти книги, вот, которые уже идут как Оша, да, вот когда он был Шри Бхагаван Раджниш, и вот медитативная практика или медитация, вот книжка называлась. И я там как бы описание этих медитаций почитала, но они идут с комментариями. И вот про ту же динамическую медитацию, она еще называется хаотическая, он пишет, что, скажем так, что все человечество больно неврозом. Мы вчера эту тему касались, да? И именно с той точки зрения, что у нас есть собственные желания, побуждения, и есть социальные рамки, которые не позволяют нам эти желания, побуждения воплотить. То есть идет постоянный конфликт. А дальше просто вот то, что изменило отношение к нему. Он говорит, и все классические медитации, скажем, там, суфийские, там, трансцендентные, ну и так далее, их очень много. Они не приводят никакой внутренней трансформации, они приводят только к внешнему отуплению. То есть внутри идет это противоборство, идет конфликт, хочу, нельзя. То есть внутри как бы кипит этот котел, мы это все заталкиваем, да? А вот эти, он говорит, вы долго очень можете повторять эти мантры, там, рам, рам, ом, ом, табуретка, табуретка, и эффект будет один и тот же. Только внешнее отупление, то есть в конце концов этот котел взорвется, если его снаружи сдавливать. И не будет никакой трансформации, никакого изменения, пока вы не изменитесь внутри, не очиститесь, то есть, скажем, не отреагируете, по крайней мере, не будете понимать вот причинно-следственные связи, что происходит. И вот эта медитация предложена как один из вариантов отреагирования и внутренней трансформации. То есть, скажем так, у нас внутри помойное ведро. С этим все согласны, да? Особенно в нашей профессии, да? Ну, скажем так, кто не согласен? Все, кто работает, что внутри у нас не помойное ведро. Вот. Что имеется в виду под помойным? В хорошем смысле этого слова. Что у нас, скажем так, в данном случае под помойным ведром имеется в виду травматический контейнер, куда вытеснены негативные переживания. То есть у нас очень много негатива, который подавлен, мы его не чувствуем. То есть в итоге просто не чувствуем, чего хочет наше тело, наших желаний и потребностей. Да все нормально, как же защита работает, все хорошо. Да? Но для того, чтобы освободить энергию, надо немножко выплеснуть. Выплеснуть мы ничего не можем, потому что там все затрамбовано. Поэтому, скажем так, медитация состоит из пяти частей. И первая часть, 10 минут, это создать внутри хаос, немножко вот это взболтать. Хаос создать можно за счет глубокого, частого, хаотичного дыхания. Именно хаотичного, потому что как мы дышим, так мы и чувствуем. Скажем, когда человек расслаблен, умиротворен, у него медленное, поверхностное дыхание. Представьте, если с таким медленным поверхностным дыханием человек будет заниматься сексом. Что там получится и какие будут чувства? Никаких, да? Там совершенно другое дыхание, и там совершенно другие чувства. И вообще дыхание с чувствами напрямую соотносится. Не дышу, не чувствую. Дышу, чувствую. Зона одна и та же. Дыхание и чувства в одном месте живут. Вот. Поэтому именно хаотичное дыхание, оно может создать хаос. Притом дыхание оно дает энергию. То есть 10 минут глубоко, часто хаотично. Медитация проводится вся с закрытыми глазами. И если, скажем так, в дыхательных технологиях мы призываем дышать ртом, то здесь дышать носом. Именно дыхание носом позволяет сохранять контроль. Вы в вертикальном положении, вам надо как бы контролировать свои движения, да, контролировать то, что происходит, поэтому здесь дыхание носом, но не ритмичное, хаотичное. Лучше это вот как бы перемещаться, ну, покажем еще, да. То есть хаос создали. Следующая часть, ее очень важно провести. Она называется сознательное безумие. Кто испугается, то лучше не делать медитацию. То есть ее лучше либо делать, либо не делать. А если не сделаем, то дальше? Да. Ну, скажем так, те, кто отдастся и сделает, потом себя просто великолепно будут чувствовать. Несмотря на то, что вот целый день уже занимались, да, просто будет чувство отдыха, энергии, помимо многих других вещей, да? А если голова кружится, не усугубится от нее? Противопоказания есть вообще? Два варианта. Скушать, значит, пойдет. Скажем так, голова, она начинает постепенно кружиться. Есть какие-то предвестники. Нет, так вот сразу раз и коллапс. Вы можете сесть и продолжить. Вы можете прекратить. Вы можете, скажем, не обращая внимания на это, продолжить, и, скажем, ниже пола вы не упадете. А, скажем, вот обязательно кто-то будет, кто не будет делать, да, и мы, скажем, от острых углов и батареи мы вас охраним. Вот. То есть вариантов здесь много. И я говорю, так как вы взболтали хоть что-то, следующую часть надо обязательно провести. И сознательное безумие почему? Потому что просто так человек не умеет выражаться. Мало того, что он не понимает, что идет из тела, чего тело хочет. Поэтому вначале задача вычудиться. Потому что не идет ни агрессии, как бы, ни плача, ни слез. Поэтому первое, что вы можете, это быть сознательно безумным. Вы можете кривляться, гримасничать, вы можете орать, смеяться. В какой-то момент, вот если вы позволите хотя бы несколько минут, буквально насильно, просто поорать, просто вот, ну, побыть ребенком, что идет, а не просто стоять и ждать, ничего не пойдет. Вначале ничего не пойдет. Вычудится, тогда что-то идет. У кого-то идет агрессия, у кого-то слезы, у кого-то еще какие-то проявления. Агрессия, если пошел. Значит, по поводу агрессии, да, есть разные варианты. Есть вот пол, да, кто-то катается, кто-то стучит. Скажем, если у вас пошло такое желание, знаете, кого-то избить, у нас заранее, вот тут, возле стен, будут приготовлены кучки одеял. Вы просто руку поднимаете, для нас это знак. Мы вас отводим к этой кучке. Калашматьте ее на здоровье. Стены просьба не бить. Только сделали ремонт. А, уже. Вот тут били стены, что ли? Да, это у нас было упражнение контролируемой агрессии. А насчет мата? Вербальной агрессии. Вот рычать, материться, пожалуйста. Во-первых, тут ничего слышно не было. Будет стоять такой. Я говорю, даже если вы ничего не можете насильно, иначе ничего не пойдет. То есть смысл какой? Что-то взболтали, это надо хотя бы чуть-чуть выплеснуть, освободить в середине. Потому что дальше пойдет раскачка энергии, потому что все оно на энергетике работает, да? И если у вас хотя бы немножко, да, не будет освобождено, эта энергия пойдет непонятно куда. То есть просто могут потом быть неприятные ощущения. Если кто имеет... Все части по 10 минут. Первые три части по 10 минут. Первое, дышим хаотично, глубоко, часто. Второе, выражаемся. Сознательное безумие. Третья часть, идет пробуждение энергии. Пробуждение энергии — это прыжки со звуком ху. Мы их попробуем. Здесь что важно? Лучше меньше, но качественно. Просто ху, ху, вот так подпрыгивать, это толку никакого. То есть мы попробуем ху настоящее, ху должно идти, вот скажем, на самом деле это не совсем ху, это вот это ха, что-то вот такое, да? Этот звук, он идет из живота, именно из живота. И не надо его, этот звук, издавать горлом. Вы сорвете себе связки. Когда идет настоящее ху, оно звонкое. И оно идет из живота, и оно не горлом, это вот как сосуд получается, вот тело, но когда вот оно освобождено. Именно здесь пробуждается энергия. И сама настоящая медитация, то есть вот как она задумана, да, вот эта внутренняя трансформация, она происходит в четвертой части. То есть прямо в музыке будет удар гонга и слово «стоп», и музыка выключается. И вот здесь вы застыли. В идеале, конечно, застывать в той позе, какой и есть. Если хорошо проведена медитация, то вы тело не чувствуете. Такая вот каталепсия, да. У вас и руки не затекут, даже если они... я не думаю, что это прямо так сходу это получится, поэтому, скажем, вы просто стоите. Кому будет очень тяжело, вы можете сесть. Можете лечь. Но задача — быть наблюдателем, наблюдать, что будет происходить. Вот в этот четвертый момент. Да, именно когда вот будет молчание, наблюдать, что будет происходить. Потому что у кого-то идут образы. Именно в динамической медитации случаются истинные трансперсональные состояния. То есть вот идут какие-то инсайты, озарения. То есть я не знаю, что будет. Именно вот эта часть. То есть 15 минут вы стоите. Потом включается плавная, мягкая такая восточная мелодия. И дальше, ну, скажем, в инструкции медитации это написано «благодарственный танец». Пойдите за телом. Не в стилизованные движения, которые навевает эта музыка, а именно за телом, за тем движением, которое хочет сделать тело. То есть получите удовольствие от этого движения. Вот вроде как, ну, все просто. Эффект вы почувствуете потом. 10 минут? Ну, скажем так, первые 3 по 10, вторые 2 по 15. Ну, в смысле, 4, 5. Учитывая по времени, то нам надо достаточно торопиться. Если чтобы выполнить все, нам бы еще до 12 ночи. Нет, я сразу говорю, 4 варианта работы мы точно уже не покажем потом после шаманского путешествия, но учитывая, что оно само недолгое, мы готовы показать все варианты, как бы кто захочет, останется. Да. Это раз. Второе, мы можем как бы эти варианты на другую технику перенести завтра. Но, в общем, все равно это что-то будет повторяться. Так, значит, сейчас просьба с пола все убрать на окна. Вопрос можно? Да. Вот после медитации. Не может остаться человек.